тоже работает. Друзья, мы последний раз пели вдвоем, наверное, это было 29 октября 1989 года, так что, ну, мы не репетировали эту песню. Гимн известный «Боже, да будет воля Твоя», это как, ну, гимн, которым мы руководствуемся в нашей жизни. Боже, да будет воля Твоя, чистым сосудом сделай меня, что перестроим волю мою перед Тобою, с верой стою. Боже, да будет воля Твоя, да знают люди сущность бытия. Сердце так жаждет Духа вдвойне, что видел каждый Бога во мне. Сердце так жаждет